Надежда раскрыла веер и осмотрела его с обеих сторон. На нем были нанесены какие-то непонятные узоры. Точнее, даже не узоры, а фрагменты узоров или надписей. Складывалось такое впечатление, что кто-то разрезал страницу книги с текстом и рисунками на десяток узких полос и соединил их в другом, бессмысленном порядке. Надежда сложила веер и внимательно оглядела ручку, на которую было надето серебряное кольцо с делениями и цифрами. Цифр оказалось 8, но они были расставлены в случайном порядке. Это устройство напомнило Надежде замок на чемодане, который открывается только если выставить на нем верный шифр. Надежда покрутила кольцо так и этак, при этом цифры на нем меняли порядок. Да, несомненно, здесь имеет место шифр, но как его разгадать? Надежда снова вспомнила замок на чемодане. Как-то раз она случайно сбила его шифр. И тогда, чтобы открыть чемодан, ей пришлось перебрать все комбинации. Но на том замке было только 3 цифры и 1000 возможных комбинаций. И то она провозилась целый час. Здесь же нужно было подобрать не 3 цифры, а целых 8. А значит, возможных комбинаций 100 миллионов. Ну, на это и целой жизни не хватит. Но Надежда Лебедева не привыкла отступать. Она стала рассуждать логически. Человек, который выбирает шифр, старается подобрать его так, чтобы самому не забыть. Обычно для этого используют дни рождения, собственный или кого-то из близких. Но день и месяц рождения – это только 4 цифры. А вот если добавить еще год, получится 8. Как раз столько, сколько цифр на этом кольце. Надежда выписала перед собой на листке бумаги все числа, которые имели отношение к семейству Юсуповых. Дату рождения самого Феликса – 11.03.1887. Его брата, родителей. Она выставляла эти числа одно за другим и раскрывала веер. Изображения на веере были каждый раз разные, но одинаково бессмысленные. Нет, так можно гадать сколько угодно. Как узнать, чью дату рождения нужно набрать? А может, кот не имеет никакого отношения к семейству Юсуповых? Ведь его должен был понять некий Илья Николаевич, не имеющий к Юсуповым прямого отношения. Может быть, это какая-то важная дата, общая для всей страны, во всяком случае для ее образованного слоя. Но какая? На всякий случай Надежда набрала на кольце дату коронации последнего русского царя. 14.05.1896. Снова раскрыла веер и облегченно выдохнула. На этот раз на одной стороне веера появилось изображение дворянского герба. Рыцарский шлем в короне и скрещенные мечи, над которым красивыми готическими буквами была написана фраза «Любящим справедливость, благочестие и верность». Скорее всего, это герб и девиз дворянского рода. На другой стороне веера были только рисунки – разбитое колесо, меч, книга и кипарис. Надежда Николаевна нашла в интернете статью о князьях Юсуповых и убедилась, что у них был другой герб, куда более пышный и экзотический, и другой девиз. Тогда она запустила поиск по тексту девиза и очень быстро выяснила, что это девиз старинного дворянского, а с середины XIX века графского рода Сумароковых. Ну да, ведь Феликс был не только князем Юсуповым, но еще и графом Сумароковым Эльстоном. Так, отлично. И что же ей дает этот факт? Почему Феликс Юсупов так хотел, чтобы некий Илья Николаевич непременно нашел этот веер и увидел, что на нем изображено? Что он должен был понять, увидев это странное изображение? Что он должен был сделать? Для начала неплохо бы узнать, кто такой этот Илья Николаевич. Из записки Феликса Юсупова, с которой все началось, следовало, что они с Феликсом провели вместе немало времени. Значит, это человек из близкого окружения Юсуповых, кто-то из родственников или близких друзей. В интернете о семье Юсуповых было множество материалов, но все они копировали друг друга. И Надежда поняла, что придется идти в библиотеку и поискать там что-то новенькое. Или наоборот, старенькое. Вспомнив библиотеку в доме актера, где она провела немало времени, Надежда решила отправиться именно туда. Наверняка там очень много книг о семье Юсуповых. Но это будет завтра, причем не с утра, потому что утром у Надежды была назначена встреча с бывшим. Ой, как ей не хотелось его видеть, но Надежда вспомнила известное выражение. Нет такого слова «не хочу». Есть такое слово «надо». В дверь особняка постучали. Сначала тихо, как бы на пробу. Потом громче, еще громче. И, наконец, начали молотить изо всех сил. Григорий Бужинский спустился по лестнице с канделябром в руке, подошел к дверям и крикнул строгим голосом, каким не раз отгонял местную шпану и бродячих собак. «А ну, проваливайте! Открывай, контра!» Донесся из-за двери хриплый надорванный голос. «Открывай, прихвостень буржуйский! Сей момент! А то мы твою лавочку в щепки разнесем!» «Кто такие?» Григорий все еще старался сохранить в голосе уверенность и непреклонность, но сердце у него ушло в пятки. Он вспомнил страшные истории о ночных обысках и грабежах, которые приносила с рынка кухарка Лукерья. Времена наступили страшные. За спиной Григория послышались робкие голоса. Он оглянулся и увидел слуг, толпившихся у подножия лестницы. Их присутствие придало ему смелости. «У нас имеется охранная грамота от господина комиссара Варшавского», — попробовал Григорий заговорить беду. «А нам плевать и на твою грамоту, и на твоего варшавского комиссара», — донеслось из-за двери. «Что ты с ним агитацию разводишь?» — прозвучал второй голос, еще гнуснее первого. «Разнеси дверь топором, и дело с концом. По закону военного времени». Раздалось несколько страшных ударов. Григорий перекрестился. Никого из господ в доме сейчас не было. Старый князь с княгинюшкой Зинаидой Николаевной давно были в Крыму, в тамошнем своем имении. Молодой князь Феликс Феликсович тоже куда-то отбыли по важным делам. С одной стороны, так оно спокойнее, хоть господ не тронут эти изверги. С другой же, вся ответственность за дом и оставшееся в нем добро лежала теперь на нем, на Григории. На дверь обрушилось еще несколько ударов. «Спаси и помилуй», — проговорила Лукерья. В двери образовался узкий пролом, в него влезла страшная волосатая рука с грязными обломанными ногтями, ухватилась за засов. Еще мгновение, и дверь распахнулась. В особняк ворвалась толпа страшных, немыслимых прежде людей. Дезертиры в прожженных, простреленных шинелях, какие-то вовсе непонятные существа в выворотных полушубках, один в меховой безрукавке, с голыми руками, с топором. Во главе всей шайки огромный матрос, перепоясанный пулеметными лентами, с маузером в деревянной кобуре на боку. Шайка хлынула было вперед, но матрос остановил их властным жестом грязной руки и властным окриком. «Ша!» «Господи, спаси и помилуй нас, грешных!» — в ужасе выдохнула Лукерья. Остальные слуги молча тряслись. «Где хозяева?» — рявкнул матрос, уставившись на Григория черными пылающими глазами. «Нет никого», — честно ответил тот, пытаясь не встречаться с матросом глазами. Слишком страшны были эти глаза. «В отъезде они все». «К белякам подались», — осклабился матрос. «Их несчастье, а то сейчас бы отправили их к Духонину в штаб. А ты, значит, за главного здесь остался?» Голос матроса сделался вкрадчивым. Он обшаривал лицо Григория взглядом. «За главного», — признался Григорий. «Ну, так и отвечай за главного. Где твои хозяева золотишко свое припрятали и прочие ценности драгоценности?» «Откуда вы же мне знать?» — промямлил Григорий, опустив глаза в пол. Он сутулился, изображая беспомощного хилого старика. «Откуда вы же мне про это знать? Нечто господа нашему брату такие вещи показывают». Вдруг из-за спины матроса выдвинулся невысокий худой человек в приплюснутом картузе, с торчащим вперед золотым зубом и скользкими, бегающими глазами. «Ничего, значит, не знаешь, старичок», — процедил этот человек. «Ничего не ведаешь». «Ничего, ваше благородие», — Григорий ударил себя в грудь кулаком. «Вот те крест. Ничего». Отчего-то при виде этого золотозубого ему стало по-настоящему страшно. «Ты мне, старичок, брось эти свои заходы. Никакое я тебе не благородие, а такой же, как ты, трудящийся человек. И я тебе, старичок, прямо скажу. Или ты сей же час нам покажешь, где твои господа золотишко припрятали, или я у тебя живьем кишки выну и на вон эту каменную маруху намотаю». Золотозубый кивнул на мраморную юнону, стоящую возле лестницы. «Ты, старичок, имей в виду, Сейчас не старый порядок. Сейчас я именем трудового народа могу с тобой что угодно сделать. Могу сразу порешить, а могу погодя, после мучений. Так что лучше сразу признавайся. Что хочешь, делай, Ирод, а только я тебе ничего больше не скажу. Отрезал Григорий и выпрямился. На этого Золотозубова его игра явно не действовала. «Ну ладно, старичок, было бы предложено. Ежели ты хочешь принять мучение за господское барахло, так тому и быть, вольному воля, а спасенному рай». Золотозубый резко и неожиданно ударил Григория в живот. Старый слуга согнулся пополам, хватая ртом воздух. От боли на глазах выступили слезы. Золотозубый ударил еще раз, а когда Григорий упал на пол, несколько раз пнул его мыском сапога. Затем наклонился над ним и процедил сквозь зубы. «Ну, старичок, последний раз тебе говорю, выкладывай, где все схоронено!» Вместо ответа Григорий плюнул в Золотозубова. Кровавый сгусток не долетел, шлепнулся на сапог. Золотозубый скрипнул зубами, подскочил и всем весом обрушился на лежащего старика. Внутри у Григория что-то хрустнуло, глаза его закатились. «Ну, мастак, козырь!» – подал голос кто-то из дезертиров. «Да чего в том толку?» – возразил другой. «Все одно он ничего не узнал. Впустую возился». «А это мы еще поглядим!» Золотозубый отошел от бесчувственного Григория и подошел сгрудившимся позади него слугам. «Ну что, лизоблюды господские?» «Кто еще желает за бар своих пострадать?» Он обвел слуг тяжелым взглядом. «Перестреляю вас к чертовой матери! Все одно от вас никакой пользы! Или лучше так, ногами забью, затопчу, как ентова старика! На вас и пули-то жалко!» Вдруг кухарка Лукерья упала на колени и заверещала. «Не обижай меня, дяденька, я все тебе скажу!» Григорий, до того не подававший признаков жизни, открыл глаза и внятно, отчетливо проговорил. «Иуда, гореть тебе в аду!» Золотозубый подскочил к нему и с размаху ударил сапогом в бок. Затем повернулся к Лукерье. Та попятилась и вскрикнула. «Все расскажу, только не бей меня, сироту!» «Ты-то сирота, откуда можешь что-то знать?» Недоверчиво проговорил Золотозубый. «Не похоже ты на господскую прислугу. Ты, небось, при кухне хлопотала?» «При кухне, дяденька, при кухне. Кухарка я ихняя». «А ежели ты при кухне, какой от тебя прок? Что ты знать можешь, кроме капусты?» «А я посмотрела, дяденька, когда они золото прятали. Все как есть подсмотрела». «Ах ты, какая сметливая!» Золотозубый довольно осклабился. «Ну, коли подсмотрела, показывай». Лукерья закивала. Пошла вверх по лестнице. Золотозубый двинулся за ним потянулась вся шайка. Пройдя по коридору бельэтажа, Лукерья открыла неприметную дверцу, за которой обнаружилась деревянная лесенка, ведущая на третий этаж. Вот тут они все и спрятали. «Тут?» Золотозубый недоверчиво огляделся. «Где это тут? Тут и прятать-то негде». «А вот в ступеньках и спрятали». «А вот как!» Золотозубый вытащил из кармана финский нож, постучал его рукояткой по одной ступени, по другой. Услышав гулкий пустой звук, подцепил лезвием деревянную плашку, отковырнул. Под доской засверкало, Лукерья от этого блеска даже зажмурилась. Под вынутой доской грудой лежали браслеты, ожерелья, перстни, серьги, усыпанные бриллиантами, изумрудами, жемчугами, драгоценные эмалевые табакерки и прочее. «Ох ты ж, мать твою!» выдохнул кто-то из дезертиров. Золотозубый простукал другую ступеньку, сковырнул с нее доску. Там тоже были навалены сокровища. Вся шайка метнулась вперед, бандиты отталкивали друг друга, полными горстями хватали драгоценности. Двое уже сцепились из-за особенно красивого ожерелья, полилась кровь. «Ша!» гаркнул матрос и выстрелил в потолок из маузера. В тесном помещении звук выстрела прозвучал оглушительно. Шайка затихла, попятившись. «Ша, полундра! Малый назад! Никто ничего не хватает! Сейчас мы все соберем и потом честно поделим. Сейчас не старые порядки. Как я сказал, так и будет». Бандиты недовольно ворчали, но у матроса, должно быть, имелись методы убеждения, и все нехотя отступили, побросав в общий мешок свою добычу. «Погоди, колодный!» – подал голос золотозубый тип, простукивавший остальные ступеньки. «Мне тут одна вещичка нужна. Веер. Знаешь такой, каким буржуйки обмахиваются. Если кто его нашел, пускай мне отдадут». «Золотой, что ли?» «Да нет, не золотой. Костяной или бумажный?» «А на черта он тебе нужен? А тебе не все ли равно?» «Да мне-то, в общем, без разницы. Сейчас не прежние порядки. Каждый волен делать, что хочет. Только товарищей своих обманывать нельзя. Это понятно?» Последние слова матрос проговорил, пристально уставившись на приземистого мужичка в рваном полушубке. «Тебе это понятно, Ефим?» «Чего же тут непонятного?» забубнил мужичок, льстиво и хитро поглядывая на матроса. «Товарищев обманывать – это последнее дело. Самое последнее». «Вот именно что последнее!» Матрос неожиданно выбросил руку вперед и запустил ее в прореху полушубка. «Это ты чего, братишечка?» взвизгнул Ефим и попытался увернуться. Но матрос уже вытащил из прорехи золотой нательный крест, усыпанный сверкающими камнями. «Что же ты, Ефим?» укоризненно проговорил матрос. «Сам только что сказал, что товарищи обманывать – это последнее дело. А сам эту бирюльку припрятал? Какой же ты после этого товарищ?» «Прости меня, братишка», – заныл Ефим, глядя на матроса, как нашкодившая собачонка. «Бес попутал. Как увидел я этот крестик, так прямо душа у меня заныла. Очень мне захотелось этот крестик заполучить». «Душа, говоришь, заныла?» – прохрипел матрос. «Ну, Ефим, что мне с тобой делать? Сам ты сказал, что обманывать товарищей – последнее дело. Стало быть, и будет это самым твоим последним делом. А после него уже ничего у тебя не будет». Он выхватил из кобуры огромный маузер, навел его на Ефима, взвел курок. «Не надо, братишечка!» – взвыл Ефим. «Христом Богом прошу, не надо! У меня в деревне детишки, мало-мало меньше. И родителей в престарелых кормить надо. Кто об них, кроме меня, позаботится? Пожалей меня, братишечка!» «Какой я тебе братишка! Генерал Духонин тебе братишка! Так что сей же час ты к нему в штаб и отправишься! А насчет детишек и родителей все ты врешь!» Матрос нажал на спуск и снова прогремел выстрел. Во лбу Ефима появился третий глаз. Черный, страшный, зияющий. Ефим открыл рот, словно хотел еще что-то сказать в свое оправдание. Но не успел. Захрипел, повалился на пол, еще раз дернулся и застыл. Даже после смерти на его лице осталось хитрое и льстивое выражение. Матрос обвел мрачным взглядом свою шайку и прохрипел страшным голосом. «Ну что, никто больше ничего не припрятал? Никто больше в штаб к Духонину не хочет?» Шайка молчала. Молчали и господские слуги. Молчали в ужасе, не зная, что ждет их, если страшный матрос даже своего сообщника не пожалел. Только мальчик Кузька, воспитывавшийся при кухне, не выдержал, спросил шепотом у лакея Никифора. «Дядя Никифор, а что это он все какого-то генерала Духонина напоминает?» «Тихо ты!» – шикнул на него Никифор. «Молчи, а то как бы чего не вышло!» «Дядя Никифор, ну что за генерал такой?» «Да умолкни, наконец! Этот Духонин? Его солдатня на штыки сбросила. Вот с тех пор, когда они грозятся кого убить, говорят, пошлем в штаб к Духонину!» Кузька охнул от страха и замолчал. Золотозубый тип тем временем простукивал остальные ступеньки, но больше никакого тайника не нашел. Матрос прихватил мешок с изъятыми драгоценностями и, наконец, со всей своей шайкой покинул особняк. Слуги крестились, переводя дыхание. Никифор с двумя другими лакеями кое-как заколотил разбитую входную дверь, запер ее на все засовы. Лукерья, жалостливо и виновато всхлипывая, подошла к лежащему у входа Григорию, опустилась возле него на колени, перекрестила. Тот вдруг вздохнул и пошевелился. «Ох!» Лукерья всплеснула руками. «Никак жив, Григорий Пантелеймонович! Надо старого Никодима позвать. Он ему травки заварит. У него травка особенная есть. Глядишь, и оклемается наш голубчик». Встала Надежда рано, потому что нужно было как следует поработать над образом. В кафе рядом с офисом бывшего, небось, сотрудники ходят, и официантки все про всех знают. Бабы на работе станут шушукаться, перемывать косточки. Дескать, с кем это любимо в кафе сидит? Что за швабра такая? А если прийти в приличном виде, то все подумают, что разговор у них сугубо деловой. Надежда тщательно уложила волосы и неторопливо наложила макияж, после чего критически оглядела себя в зеркале и открыла платяной шкаф. Выбор пал на строгий серый костюм, чтобы бывший сразу понял, она пришла ничьи с ним распевать. Завтрак будет исключительно деловой. Однако в последний момент дала легкую слабину и вместо официальной белой блузки надела под костюм довольно открытый топ. Кафе оказалось довольно большим сетевым рестораном, который работал аж с 7:30. Надежда оказалась на месте ровно в 9:45 и ждала всего 2 минуты. Бывший явился как штык, и она вспомнила, что даже в юности он никогда не опаздывал, этого у него не отнимешь. Надежда вслед за ним вошла в большой зал ресторана. Посетителей было немного, больше половины столиков пустовало, понятное дело, рано еще, вот на ланч набегут. Ресторан был оформлен в стиле швейцарского охотничьего шале. По стенам развешаны оленьи и лосиные рога, клыкастые кабаньи головы, наверняка бутафорские, решила Надежда. Даже люстры были украшены ветвистыми рогами, которые приглушали и без того неяркое освещение. Надежда подумала, что такое обилие рогов кем-то может быть воспринято двусмысленно. Но раз дизайнер так решил, ей-то что до этого? В дверях к ним подошла невысокая, тощенькая девушка метрдотель, похожая на недокормленного ребенка. На ней было короткое платье из серой невыразительной ткани и черные лакированные ботинки на низком каблуке. Во времена молодости Надежды такая ткань называлась маргарин с лавсаном, а подобные ботинки считались исключительно мужской обувью. Она подумала, что этой низкорослой девчушке больше подошли бы туфли на каблуке. В этих ботинках она казалась совсем невзрачной, но Надежда тотчас пресекла эти несвоевременные мысли. Какое ей дело до посторонней девицы? Девица, однако, при виде бывшего оживилась и, демонстративно игнорируя Надежду, проговорила. «Алексей Иванович, ваш обычный столик свободен». Бывший от такого внимания к своей особе расцвел и распустил хвост, как павлин, послал девице ответную улыбку и направился к угловому столику, с гордостью сообщив Надежде. «Меня здесь знают. Я тут почти каждый день обедаю. Видишь, даже столик у меня постоянный». «А жена тебя что, не кормит?» Не удержалась Надежда от шпильки, на что бывший ничего не ответил, только посмотрел мрачно. Он сел спиной к залу. Надежда устроилась напротив. Девица положила перед ними книжечки меню, но разговаривала исключительно с бывшим, продолжая игнорировать Надежду. «Вам кофе сразу принести, как обычно?» «Принеси», – благосклонно ответил бывший, но все же вспомнил о своей спутнице и повернулся к Надежде. «Надя, ты кофе будешь?» «Если и буду, то в самом конце», – ответила Надежда, с трудом сдержав раздражение. Как будто было мало хамской девицы, ей еще и немилосердно дуло в спину из кондиционера. Вообще, кому пришло в голову включать кондиционер зимой? Не иначе они это нарочно делают. Она попробовала передвинуться, но на новом месте дуло еще сильнее, и не в спину, а в шею. Шея с некоторого времени доставляла Надежде много неприятностей. Стоило зимой или осенью выйти из дома без шарфа или же в электричке сесть спиной к окну. И вот, пожалуйста, проснувшись на следующее утро, она не могла повернуть голову, и ее состояние можно было охарактеризовать словами популярной когда-то песни. «Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня». Дня 3 приходилось так мучиться, растирать шею, завязывать ее пуховым платком, мазать змеиным ядом и другими неприятными субстанциями. Потом все проходило до следующего раза. Так что Надежда тщательно следила, чтобы не попадать под сквозняки. Вот как сейчас. Надежда ерзала на месте и в конце концов не выдержала. Что за дела в самом деле? Почему она должна рисковать своим здоровьем? Так и простудиться недолго, а то и миозит какой-нибудь заработать. «Послушай, давай пересядем», – обратилась она к бывшему. «Чего это?» – он уставился на нее, как баран на новые ворота. «Я здесь всегда сижу». «Рада за тебя, но мне здесь холодно. Кондиционер дует прямо в шею». «Ну ты даешь!» надулся бывший. «А я уж и забыл, какая ты привередливая. Все время тебе что-то мешает. Все время тебя что-то не устраивает. Всегда ты чем-то недовольна». Это была вопиющая ложь. Но в данном случае Надежда не стала заедаться. Собственная шея была ей дороже. «Как хочешь, но я пересяду. Не хватало мне еще потом 3 дня ходить, скособочившись». «Ну ладно», – неожиданно буркнул бывший, и они перебрались за соседний столик. Худосочная девица пошла за ними и молча переложила меню. «Ну что, здесь тебе не дует?» – осведомился бывший, не скрывая раздражения и насмешки. Девица тоже еле слышно фыркнула. «Виды она на бывшего имеет, что ли? Да кому он нужен-то? Не богатый, не молодой, да еще и женатый. Не может быть!» «Здесь не дует», — ответила Надежда невозмутимо, делая вид, что ничего не замечает. Тут к ним подошла официантка, поставила перед Алексеем крохотную чашечку кофе и спросила, готовы ли они сделать заказ. «Дайте нам еще несколько минут», — ответила Надежда. Официантка развернулась и пошла прочь, а Надежда принялась листать меню по 2-му разу. «Долго ты еще будешь выбирать?» – недовольно проворчал Алексей. «Да чего ты медлительная? Я же все-таки на работе. Мне сильно опаздывать нельзя. Я там хоть и начальник, но не главный». В это мгновение где-то наверху раздался громкий скрип, потом треск, как будто чьи-то сильные руки разрывали простыню, а затем огромный светильник, украшенный ветвистыми лосиными рогами, с грохотом рухнул на соседний стол. Ножки стола подломились, как спички, и все вместе обвалилось на пол. Надежда ахнула. Бывший, который сидел спиной к эпицентру катастрофы, подскочил и развернулся. «Опаньки!» – выдохнул он, разглядывая обломки. В его взгляде и голосе сквозило невольное восхищение, сродни тому, которое возникает при виде разбушевавшейся стихии. Надежда тоже в ужасе уставилась на то, что совсем недавно было столом. И тут до нее дошло, что тяжеленный светильник упал на тот самый стол, за которым они только что сидели, а острый конец лосиного рога торчал из стола как раз там, где сидел бывший муж. «А если бы мы не пересели?» – начала Надежда. Алексей недоуменно взглянул на нее. «О чем это ты?» «О том, что если бы мы не пересели, сейчас были бы мертвы. А ты еще не хотел». «Ну ты даешь, Надежда! Умеешь все повернуть в свою пользу!» «А что, разве я не права?» «Права, права!» – поморщился бывший. «Я об этом и говорю. Ты всегда права. Всю жизнь так было. Вечно ты на своем настоять хотела. Оттого мы и развелись». Снова это была вопиющая, возмутительная, наглая ложь. Это он вечно орал и настаивал на своем. Да еще свекровь. Уж не тем будь помянута. К ним уже сбежались официантки, метрдотель и даже кто-то из поваров. Последним подошел администратор, толстый мужик в твидовом пиджаке. Убедившись, что никто не пострадал, он проговорил извиняющимся тоном. «Пересядьте, пожалуйста, в другой зал, пока здесь уберут». «Какой зал?» – завелся бывший. «Мы сейчас же уйдем, и ноги моей у вас больше не будет», – заорал он. «Я вас понимаю», – примирительным тоном проговорил администратор. «Но не торопитесь принимать решение. Сегодня все, что вы закажете, за счет заведения». «Все?» – переспросил бывший, и глаза его загорелись. «Ну ладно. Надя, ты как? Пойдем в другой зал?» Надежда чувствовала себя как-то странно. Все звуки доносились до нее, как сквозь вату или слой воды, приглушенно и замедленно. В голове же вертелась одна и та же мысль. «Если бы они не пересели, то сейчас превратились бы в груду окровавленных костей». А потом эту мысль сменила другая. В этом ресторане было много светильников, все одинаковые, большие и тяжелые, но обрушился именно тот, под которым обычно сидел бывший. Так может, это не случайно? Может, кто-то хотел с ним расправиться? Но почему? Кому он мог мешать? Кому и чем? А вдруг все дело в том, что он хотел ей рассказать? «Ну так что, пойдем в другой зал?» – нетерпеливо повторил бывший. «Не тяни время!» «Пойдем», – согласилась Надежда. Второй зал оказался меньше и уютнее первого. Не было тут на стенах лосиных рогов и кабаньих голов. И люстры были самые обычные, недорогие. Кондиционер не работал. Подошедшая официантка приняла у них заказ. Выглядела она плохо. Видно, здорово испугалась. Надежда посмотрела наверх. Люстра была, конечно, самой обычной, но если упадет прямо на голову, то мало тоже не покажется. «Девушка, только мы пересядем вон туда, на диванчик в угол!» — крикнула она вслед официантке. Та только равнодушно пожала плечами. Ей было все равно. «Ходим и ходим!» — ворчал бывший. «Как цыгане просто!» «При чем тут цыгане?» — удивилась Надежда. «Цыгане по ресторанам не ходят. Они на природе завтракают. Представь, на берегу реки или ручья». Бледная официантка принесла две тарелки с омлетом. Руки у нее дрожали. «Ничего», — сказала Надежда. «Главное, что никто не пострадал». Девушка слабо улыбнулась. Омлет был хорош. Пышная шапка, а рядом грибы в сливочном соусе, маслины, маринованные огурчики и еще много всего. Надежда намазала маслом теплую булочку и в упор посмотрела на бывшего. «А ты что не ешь? Остынет ведь». «Аппетита нет!» – буркнул он. «Да ладно!» – усмехнулась Надежда. «Ни в жизнь не поверю, что какой-то светильник, хоть и с рогами, может тебе аппетит испортить. Поесть ты всегда был не дурак». «Но вот чего тебе от меня надо?» – с тоской протянул бывший. «Вон баба с моей работы! Теперь еще разговоры пойдут!» «Подумаешь, разговоры. Скажешь жене, как есть, что приходила твоя бывшая, то есть я. Обсуждали, что внучке на 12 лет подарить. Кстати, у нее и правда день рождения скоро. Так что кушай, дорогой, не капризничай. Я этого не люблю». Надежда протянула ему булочку. «И за едой расскажи мне, что ты знаешь про ту разговорчивую тетю в платье в цветочек, которая нашу Галку в камеру посадила. Потому что я теперь точно знаю, что Галка ту блондинку не убивала. И муж ее Витя тоже этого не делал. И еще один человек, который там был, тоже блондинку не убивал. Я уверена». «Ты что, и правда думаешь, эта Нинка ее укокошила? Да зачем ей? С какого перепугу?» «Слушай, давай подробно», — приказала Надежда. «Чем скорее начнешь, тем раньше закончишь». Она строго взглянула на бывшего и добавила. «И уразумей ты, наконец, что дело серьезное. Потому что хоть ты там, в Ленькином ресторане, и прятался за меня, что-то мне подсказывает, что это, как ты говоришь, Нинка, тебя тоже узнала. Женщины, они, знаешь, такие вещи первыми просекают. А у нее вообще глаз алмаз. И ты только представь, что было бы, если бы не моя шея, которая не терпит сквозняков. Если бы мы за тем столиком остались, то сейчас нас бы с пола собирали по кусочкам». «Ты серьезно?» Бывший даже вилку бросил. «Ну, Надежда, у тебя и фантазии. Кому мы нужны-то?» «Трудно с тобой», вздохнула Надежда. «Ничего объяснять не стану. Все равно не поверишь. Так что давай рассказывай». «Да я пойду. Мне, знаешь ли, время тоже дорого». «Когда ты с этой Нинкой встречался? Где и что там происходило?» «Ну...» Неохотно начал бывший. «Было это примерно лет 5 или 6 назад. Работал я в одной фирмочке. Так, ничего особенного. Но деньги платили неплохие. А это Нина Петровна. Она бухгалтером у нас работала. Пришла недавно. Я с ней напрямую не сталкивался. Только бабы говорили, что стерва. Ну, это их разборки. В общем, коллектив небольшой, сплоченный. Праздники вместе отмечали. Летом корпоративы». «Угу», – многозначительно произнесла Надежда, подумав, что знает она эти корпоративы. Особенно летом. «Ну да, ну да». Бывший схватил перечницу и остервенело посыпал омлет. «Ну, крутили на работе романчики. Как без этого? Там такая атмосфера была. Легкая, что ли? Свободная. Шеф сам по этому делу был не промах. Ну и нам, что называется, жить давал. У него постоянная любовь была с секретаршей. Они и не скрывались. А сама знаешь, каков поп, таков и приход. Так что мы, мужики, тоже не терялись». «Ну и, в общем, я тоже, с одной там». Он потер переносицу, вздохнул и продолжил. «Ничего серьезного. Я женат, она замужем. Так, легкий перепихон, когда удастся. Да и хорошо». Надежду передернула от этих слов, но она сделала над собой усилие, чтобы выглядеть невозмутимой. «Что, не нравится тебе?» – усмехнулся бывший. «В душу лезешь, просишь подробности, а сама кривишься. Ревнуешь, что ли?» «Слушай, Да мне по барабану твои амуры на работе. Я ведь тебе теперь не жена и не теща». «Да уж, теща!» Бывший стушевался на глазах. «До сих пор твою мамашу забыть не могу». «Да что ты врешь?» Надежда вышла из себя. «Моя мать к тебе прекрасно относилась, а вот твоя...» «Извини», — глухо сказала она. «Извини, я знаю, что она...» «Уже 5 лет прошло, и Аленку она любила», — с вызовом сказал бывший. Помолчали. «Ты не отвлекайся. Ты про эту Нину рассказывай», — проронила, наконец, Надежда. «А что про нее? Сама она ни с кем ничего. С бабами тоже особой дружбы не водила. А через пару месяцев вдруг такое случилось. Шефа нашего убили». «Да что ты!» – ахнула Надежда. «А как же?» «Да вот так, как слышишь. Зарезала его любовница. Это самая секретарша Маринка». «С чего вдруг? Вроде ты говорил, у них любовь была». «А я знаю», – огрызнулся бывший. «Там такое было. В общем, нашла его уборщица. Мы все в тот день с работы ушли, а они остались. Ну, часто так делали, чтобы на свободе. Сама понимаешь, что сделать. А уборщица у нас приходила позже. Офис располагался в бизнес-центре, уборщица общая. Так шеф с ней договорился, чтобы она наш офис позже всех убирала. Ну, чтобы у них время было». «Как все это противно!» – скривилась Надежда. «Что же он, жлоб, квартиру, что ли, снять не мог?» «А зачем?» – хохотнул бывший. «Зачем деньги тратить, когда и так все можно сделать, без отрыва от работы?» Он наткнулся на взгляд Надежды и замолчал. «Дальше что было?» «Значит, приходит уборщица в положенное время в офис и видит такую картину. Шеф лежит мертвый в луже крови, а рядом Маринка без сознания, и в руке у нее ножницы. Тоже все в крови. Ножницами она его зарезала». «Ножницами?» – насторожилась Надежда. «Ну да, обычными канцелярскими ножницами. Они у нее в столе всегда и лежали». «Вот как! И что потом?» «Ну, уборщица крик подняла. Охрана центра прибежала. Вызвали полицию, потом скорую. Те Маринку в чувство привели, а она ничего не помнит. Говорит, когда они... Ну, это самое. Вышла она в туалет, а как вернулась, шеф уже лежит зарезанный. Она над ним наклонилась и вроде как накрыла ее старым ватным одеялом, а больше она ничего не помнит». «Тебе это ничего не напоминает?» – медленно проговорила Надежда. «А? Да нет. Хотя... Ты хочешь сказать, что похоже на то, что в ресторане у Леньки было?» «Да черт их там разберет!» – рассердился бывший. «Что, у меня дел нет, чтобы над этим голову ломать? В общем, полиция толком и не расследовала это дело. Сказали, что все ясно. Поругались на любовной почве. Она его и пырнула в аффекте. А потом увидела, что натворила, да и сомлела от страха. Однако нас всех допрашивали, кто когда ушел, да кто что видел. Маринку арестовали, а мы все, конечно, не работаем, а только это дело обсуждаем. А подружка ее, Маринки-то, вдруг возьми и ляпни, что та беременная была. И якобы с шефом у них уже договоренность была, что он с женой разведется, и на ней Маринке женится, раз ребенок будет. Потому что там у него детей не было. Сказала она про это следователю, а тот прямо обрадовался. Это, говорит, просто классический случай. Он ее продинамил, жениться отказался, она его и прирезала. Мужик, конечно, по-свински с ней поступил, но за это не убивают. Однако проверили. Точно девка была беременна. А наши стали судить-дорядить, поминутно проверять, кто когда ушел. И вот про Нинку эту никто толком сказать не мог, когда она ушла. Внизу на вахте отмечают только посторонних. А у кого постоянный пропуск, входи-выходи, когда хочешь. И только было мы задумываться начали, как вдруг все в полной заднице оказались. Потому что в один вечер кто-то позвонил нашим половинам, да и рассказал про наше приключение. Все сообщили. Кто, с кем, как долго и так далее. И после этого вам стало не до пустых разговоров. Вам нужно было себя спасать, перед женами да мужьями оправдываться, закончила Надежда. Точно. Ну, у меня-то скандала большого не случилось, потому как мать тогда заболела. Не до того было. А потом она умерла. Так что все это на задний план отошло. Спасла мать мою семейную жизнь. Вот что. А у моей... Ну, в общем, у нее все плохо закончилось. Муж ее бросил. Она переживала очень, мне звонила, но...» Бывший махнул рукой и отвернулся. «А потом я уволился. Жена такое условие поставила. Да я и сам хотел, потому как фирма развалилась. Шефа-то убили. Фирма по наследству досталась его вдове. Она ее и продала. Только я этого уже не застал. И Нинка-бухгалтерша тоже уволилась. Еще раньше меня». «А секретаршу так и осудили?» «Ну да. Только, собственно, до суда она не дожила. Не то руки на себя в тюрьме наложила, не то родами умерла. Я точно не знаю. Бабы что-то болтали. Вот такая вот история. Так что сама понимаешь, как я рад был эту Нинку в ресторане встретить». «Да уж», — Надежда махнула официантке, чтобы принесла кофе. «А скажи, пожалуйста, полное имя этой Нины? Если не забыл, конечно». «Такое забудешь, как же», — вздохнул бывший. «Зовут ее не Нина, а Нинель. Нинель Петровна Курочкина». «Ясно», — Надежда записала имя на салфетке. «Ну, спасибо тебе за беседу. Не стану больше задерживать». Бывший тут же допил кофе и исчез. Надежда забеспокоилась было, не придется ли ей платить за два завтрака. Но официантка уверила ее, что все в порядке. Завтрак за счет заведения. Надежда посидела еще немного, вырабатывая план действий, и решила, что ей срочно нужен компьютерный умелец Вадим.